Том 49, страница 21. Социал-шовинистам, сторонникам защиты Отечества, противостояли пацифисты, взывавшие к немедленному миру. Казалось, правильно было бы большевикам поддержать этот лозунг. Но диалектик Ленин рассуждает иначе. Лозунг немедленного мира поддерживали и напуганные войной буржуа. Ситуация в крупнейших воюющих странах, в России, Германии, Франции, была предреволюционная, предгрозовая. Она неимоверно обострилась с войной и продолжала обостряться с каждым днем. Лозунг мира в таких условиях означал лозунг разоружения рабочих. А оружие, поскольку оно оказалось в руках пролетариата, надо было повернуть против своей буржуазии, против своих правительств в борьбе за диктатуру пролетариата. Единственно верным, соответствующим сложной диалектике событий, Ленин считает лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую. Другого пути к справедливому демократическому миру не было. Это единственный в тех условиях способ и на военной почве остаться революционерами и в войске проповедовать классовую борьбу. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 49. Страница 25. В результате оппортунистической политики Второй интернационал потерпел крах. Лидеры его были полны уныния. Им казалось, что это поражение революции. Нет, считал Ленин, это поражение не революции, а недостаточной революционности, крах оппортунизма. Для диалектического, а не односторонне развитого метафизического ума всякое явление предстает неоднозначно, с переходом одной противоположности в другую. Так и империалистическая война, великое бедствие для человечества, принесла, оказывается, и определенную пользу делу пролетариата. Европейская война, заявляет Ленин, принесла ту великую пользу международному социализму, что наглядно вскрыло всю степень гнилости, подлости и низости оппортунизма, дав тем великолепный толчок к очищению рабочего движения от накопленного десятилетиями мирной эпохи навоза. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 49. Страницы 43-44. Мысль, опять-таки, диалектически неожиданная. Сила партии возрастает в такой момент, когда численность ее уменьшается, когда она избавляется едва ли не от большинства оппортунистического своих членов. Гибель интернационала, его самоубийство, на руку рабочему движению. Интернационал, оппортунистический, умер, да здравствует интернационал пролетарский. Лидеры Второго интернационала защищали ту или иную из воюющих сторон, оправдывая ее и желая ей победы. При этом они ссылались на Маркса и Энгельса, которые, якобы анализируя войны XIX века, обычно желали победы одной из сторон. Ленин разоблачает такие ссылки именно как софизм. Эпоха-то была совсем другая. То была эпоха, в центре которой стояла поднимающаяся буржуазия. Сейчас, в эпоху загнивающего капитализма, империализма, в центре революционных движений стоит рабочий класс. На очереди дня – пролетарская революция. Диалектический анализ, настаивает Ленин, требует исторического подхода. Метод Маркса, писал он, состоит прежде всего в том, чтобы учесть объективное содержание исторического процесса в данный конкретный момент, в данной конкретной обстановке, чтобы прежде всего понять, движение какого класса является главной пружиной возможного прогресса в этой конкретной обстановке. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26. Страницы 139-140. Главные принципы диалектико-материалистического анализа и даны в ленинском фрагменте к вопросу о диалектике. В этом его неприходящее значение для понимания